Боевая тревога! Атака туземцев! Забрало шлема на лицо. Коммуникатор в режим общей связи. Прицел универсала в ИК-диапазон. Полоснуть лучом по зарослям, откуда прилетела стрела. Где маркиз? Белый страус, похоже, имел опыт поведения в стычках такого рода. Шустро перебирая руками, маркиз отполз под защиту дерева. В спальнике с ногой в лубке, выпиравшей из-под утепленной материи, Вандер Мейер казался насекомым, которое спешит вылупиться из кокона. «Занять круговую оборону!» В голосе крысы, звучавшем из наушников, чувствовалось напряжение. «Центр, загон с ботвой. Держать позиции. Плотный огонь на подавление». Марк хорошо понимал, что значит «на подавление». Не дать противнику высунуться, сделать прицельный выстрел, не позволить сократить дистанцию, сойтись в рукопашной, давить огнем, выжигая все, что шевелится. Универсалы либурнариев пластами нарезали тьму джунглей справа и слева. Черный шоколад ночи, струйки огненного крема. Прицелы слепли, мигали, с трудом восстанавливая видимость. В окуляре мелькали сполохи ядовитой зелени. Марк бил по ним, не жалея батареи, выжигая сектор перед собой. Тлеющие обрубки веток и лиан, срезанных лучом, плясали сияющими фейерверками, вынуждая щуриться. Из глаз текли слезы. Проклятье! Он никого не видит! Все полыхает и кружится! В этой свистопляске целая армия подберется незамеченной! Словно в подтверждение по шлему чиркнула стрела. Другая ударила в грудь, отскочив от армированной ткани ЛБК, легко бронированного комбинезона. Не черепаха, но стрелу хвала космосу держит. В ответ Марк полоснул зигзагом, задирая ствол выше обычного. Раздался отчаянный вопль. Зеленая клякса рухнула откуда-то сверху, на лету разваливаясь надвое, превращаясь в две неравные кляксы. Вопль послужил сигналом. Джунгли взорвались оглушительным боевым кличем. «Стрелки на деревьях!» — заорал Марк в уником. С колена он завалил двух-трех ламбиджийцев, скачущих по веткам не хуже обезьян. Пучки тростниковых стрел туземцы держали в зубах. Легкие куцы и луки совершенно не мешали воздушной акробатике. Пак, старина Пак, смотрелся бы среди ночных сорвиголов, как родной. Перекатившись, Марк сменил позицию. Рядом упала... Нет, приземлилась очередная клякса, обретая человеческие очертания. Копье. В рост человека, с широким листом наконечника. Копье Марк видел смутно. В ИК-спектре оно не излучало. Зато туземца он видел прекрасно. Тело откликнулось само, в бок и навстречу, как на тренировке, пропуская выпад мимо себя. Универсал повис на ремне, когда Марк обеими руками перехватил древко. Каблук армейского ботинка впечатался дикарю в живот, швырнув хрипящего врага в груду листьев. Марк выдернул копье из ослабевшей хватки, перевернул его наконечником вперед. С неожиданной легкостью острие пробило тощее, извивающееся тело насквозь, пригвоздив к земле. Казалось, был убит не человек, а странная змея. Второго копьеносца он застрелил в упор с трех шагов. Тьма мерцала, ворочалась. Из нее выламывались все новые кляксы. Марк повел стволом и услышал тонкий писк. Универсал сигнализировал, что батарея иссякла. Перезаряжать было некогда, а умирать нельзя. «Акварра», — вспомнил он. «Поселок на дне. Океан только и ждет, когда рухнет силовой купол». «Алле!» — щелкнул кнут. «Они хотели их освободить?» — спросит Марк позже. Маркиз печально улыбнется. «Они хотели их съесть». «Сородичей?» — усомнится Марк. «Это ведь их сородичи». «Еда!» — ответит маркиз.